Глава 5. При посягательстве на свободу библиотеки мы, библиотекари, объединимся и будем бороться за ее свободу до конца. Первый удар был быстрым и решительным. Новое здание было построено в новом году, и персонал до сих пор там не освоился. Нападение произошло как раз сразу после закрытия, когда библиотекари и остальные все еще находились в здании, так что и эвакуация, и оборона были неорганизованными и хаотичными. Потому не прошло и 20 минут, как справочный отдел библиотеки Хина был захвачен, а персонал забаррикадировался в подвальном архиве под яростным обстрелом врага. «Мы пришли, чтобы обрушить удар стального молота на библиотеку, которая к нашему отчаянию одинаково относится к антиобщественным и достойным книгам, подрывая общественный порядок и мораль». Сквозь звуки выстрелов, напоминавших шум дождя, из громкоговорителя зазвучал статично потрескивающий голос. Пистолеты были частью стандартного снаряжения охраны библиотеки Хина, но нападавшие были вооружены винтовками и автоматами, так что огневой мощью тягаться с ними было тяжело. Тем более, что охрану окружало множество невоенных библиотекарей и персонала, так что ей приходилось защищаться. Как директор библиотеки командование приняло на мины, но он почти ничего не мог сделать, находясь в осаде в подвале. На тот момент легче было уже от того, что убитые или тяжело раненые отсутствовали. «Полиция до сих пор не прибыла?» Практически взвыл охранник, отстреливаясь из-за баррикады, которую они воздвигли перед архивами. Они связались с полицией в начале рейда, но спецназ, который нужен был для подавления атаки, до сих пор не прибыл. «Я снова им позвоню!» Служащая библиотеки начала набирать номер на телефоне архива, но и Намина остановил ее. Библиотека требовала действий снова и снова, но полиция лишь повторяла: «Уже выезжаем, уже выезжаем». Как будто они звонили в ресторан Собы уточнить статус своего заказа. А значит, полиция не собиралась вмешиваться. Согласно сообщениям работников библиотеки, сбегавшихся из других филиалов, прибыли полицейские патрули, которые приняли меры по изоляции территории, но силовых методов принимать не стали. «Больше не используйте библиотечные телефоны для вызова полиции. Возьмите свои мобильные, притворитесь, что живете по соседству, и потребуйте, чтобы они приехали и прекратили битву. Не говорите, что работаете в библиотеке, и постарайтесь, чтобы они не слышали выстрелов». Те, у кого были мобильные, убежали вглубь архивов, пытаясь укрыться от шума. Если бы полиция услышала звуки выстрелов так близко, там бы поняли, что звонок исходит из библиотеки, даже не отслеживая его. Безразличия полиции к библиотеке новости не было, но это переходило все границы. Полиция традиционно не вмешивалась в личную войну библиотеки и специального учреждения развития, но этот рейд явно был устроен посторонней группой. Персонал одного из филиалов попытался объяснить это прибывшему полицейскому патрулю, но почему-то, возможно, для проверки требовалось много времени, полиция все равно колебалась. Но уже сам факт того, что они рассредоточились по периметру, говорил о том, что полиция поняла. Атака не была делом рук специального учреждения развития. В своей войне с библиотекой учреждение развития брало на себя ответственность за все травмы среди населения. Законы интерпретировались так, что активно нападающая сторона считалась ответственной за любой сопутствующий урон. Согласно этому правилу, специальное учреждение развития самостоятельно изолировало близлежащую территорию и принимало меры по безопасности, когда устраивало нападение. Они также уведомляли полицию, а значит, если бы ответственным за атаку было учреждение развития, полицейских не отправили бы окружать территорию. Но приехавшим патрульным говорить это было бесполезно. «Дорогой!» Заговорила жена Инамина, также работавшая в библиотеке. Без лишних вопросов он протянул ей мобильный, своего у нее не было. Она углубилась в архивы, уже набирая номер из трех цифр. «Мы до сих пор не связались с Тачикавой!» У публичной библиотеки Тачикава оружие было самого крупного калибра среди всех библиотек в окрестностях города Хина. Они могли поспорить огневой мощью с нападавшими. Но в суматохе нападения звонок о помощи прошел не сразу, и другие библиотеки отвечали медленно. Библиотеки Хина были слабо оснащены огнестрельным оружием, так что они не могли перейти к действиям, не связавшись с командой более крупных библиотек района. Нападавшая группировка, чего имени он никогда раньше не слышал, не соблюдала никакие правила войны. Специальное учреждение развития обычно давало им время между уведомлением о рейде и самим рейдом, и даже если они устраивали внезапную атаку, существовали правила, запрещающие нападать на гражданский персонал. Но в работников библиотеки, попытавшихся сбежать через запасной выход, стреляли без всякой жалости. Чудом было, что никого не убили. «Я связался с подкреплением из Тачикавы. Будут минут через 20. То же самое от Хатиодзи!» Столько они могли кое-как протянуть. Справочному отделу повреждений не избежать, но с этим ничего не поделаешь. «Продолжайте звонить, и в скорую помощь тоже. Может, они начнут требовать вмешательства полиции». У них было несколько огнестрельных ранений, так что они позвонили в скорую, но врачи все равно не смогли бы подъехать, если не подавить нападающих. В этот миг те, кто звонил из глубины архива, прибежали назад, сильно кашляя. «Через вентиляционное отверстие дым идет!» В следующую секунду закричал служащий библиотеки, звонивший по внешней линии. «Они устроили пожар в справочном отделе! Пламя видно из самого дальнего отделения библиотеки!» Эта информация исходила от отрядов других филиалов библиотеки, в полной боевой готовности ожидавших прибытия подкрепления. «Почему пожарная сигнализация не работает? Или противопожарная система?» Закричал кто-то осуждающе. Но судя по тому, что дым шел из вентиляционных отверстий, вентиляторы, запускавшие систему безопасности, были сломаны. А значит, враг захватил помещение охраны, вывел из строя систему безопасности, а потом устроил пожар. Это было слишком. Замолкли все, включая и Намина. Он был готов к существенным повреждениям собрания библиотеки, он был готов к хищениям, но он и представить не мог, что насилие дойдет до уровня уничтожения систем безопасности и поджога здания. Ценности группировки были такими искаженными. Они говорили о справедливости, сжигая книги, что от мысли о них у него голова кружилась. Там, где жгут книги, впоследствии будут сжигать и людей. Генрих Гейне, Альманзор. Тут же пришло ему на ум старое высказывание. «Прикажите филиалам библиотеки связаться с пожарными и прикрыть наш побег. Мы эвакуируемся!» Он сильно сомневался, как их смогут прикрыть филиалы библиотеки без подкрепления, но дым настиг бы их до прибытия помощи. «А как же книги?» – взмолился кто-то из персонала, и Намины чувствовал то же самое. Постройка нового здания позволила им исполнить свое заветное желание и расширить их коллекцию. В частности, им передали множество ценных исторических документов, ныне хранившихся в архиве. «Забудьте о них!» И Намины произнес это с болью в сердце. Когда они вышли из архивов, выстрелы затихли. Наверное, дым поднимался вверх, но подвал он еще не заполнил. Тяжелее было дышать в самих архивах, где дым шел из вентиляции. «Только не об одной!» Договорив, жена Инамины тут же снова исчезла в архивах. «Забудь! Пойдем!» Дома жена обычно игнорировала его попытки переубедить ее, но в подобных обстоятельствах он не мог себе позволить милостливо ждать ее. «Быстрей!» – крикнул он в архивы. Она вернулась, держа книгу и сильно кашляя. Их вел охранник с пистолетом, все они поднимались по лестнице, низко пригнувшись. Когда они дошли до первого этажа, плотность дыма критически возросла. «Дышите у самого пола! Если придется, ползите!» – приказала Намина, опускаясь на коленях на пол и продвигаясь вперед. Весь справочный отдел был охвачен огнем, возможно, его залили бензином, и из-за силы огня они не могли пробраться к главному входу. Густой дым клубился, подобно тучам в метре над полом. Одного глотка дыма хватило бы, наверное, чтобы человек лишился сознания. Ползти, склонившись для Инамины, было весьма болезненно, поскольку после смещения позвоночного диска в прошлом году его постоянно мучили сильные боли в пояснице. Их преследовало пламя, а сбежать они не могли, лишь об этом были все его мысли. Обдуваемый горячим ветром, обжигаемый огнем выход, которого они бы давно уже достигли, если бы побежали, теперь казался таким далеким. Освещение было слабым. То ли электричество отключилось, то ли дым закрывал лампы. Единственным источником света было отражение пламени и дежурные, указывающие путь огоньки на полу. Идущие по огонькам служащие библиотеки один за другим падали, надышавшись дыма, а поднимая и таща их, группа передвигалась еще медленней. Наконец они дошли до запасного выхода. Шедшие впереди распахнули дверь, и дым хлынул наружу с ужасающей силой. А люди выбежали из здания и бросились вперед. Одна за другой бегущие фигуры стали падать на землю. Инамина, до последнего остававшийся в здании, не понимал, что происходит, и озадаченно стоял в дверях. Те, кто все еще держался на ногах, бросились назад к запасному выходу, через который только что выбежали. Упавшие оставались на месте или пытались ползти назад, пока их не спасали и не тащили остальные. «Директор, пригнитесь!» Когда молодой библиотекарь потянул его назад, в разум Инамина наконец-то проник шум шквала выстрелов, смешанный с потрескиванием и рёвом пламени. «Что это за безумие?» У него не было слов. «Отстреливать людей, пытающихся сбежать из горящего здания!» Придя в себя, он понял, что его жены внутри не было, и что одна из неподвижных упавших на землю фигур держит книгу. «Директор!» Он отмахнулся от голосов и рук, попытавшихся его удержать. Даже не попытавшись пригнуться, он побежал вперёд. «Прекратите это, наконец!» заорал он, перекрывая даже рёв стрельбы. «Вы готовы убивать людей ради общественного порядка и морали?» «Если это и есть справедливость, значит справедливость – самая уродливая вещь на Земле!» И что же сотворил закон развития СМИ, ставший источником этого уродства? Инамина смог пройти несколько десятков шагов, как будто одна лишь сила его духа защищала его от пуль. Но почти дойдя до своей жены, он потерял равновесие и упал, как будто его правая нога внезапно исчезла под ним. Под защитой его павшего тела слышалось быстрое поверхностное дыхание его жены. Такие же звуки издала перед смертью их кошка несколько лет назад. «Прости, я отодвинусь. Я, наверное, тяжёлый», пытался сказать он, но вместо слов из его рта текла кровь. Он знал, что ему прострелили правую ногу, но, видимо, он получил пулю и в грудь. Он потерял сознание, всё ещё пытаясь говорить с его погибшей женой, пока его тошнило кровью. Когда он пришёл в себя, его правая нога была ампутирована до бедра. Инамина долго блуждал на грани жизни и смерти из-за сильной потери крови и повреждения лёгких, нанесённого раной в груди. Похороны его жены прошли, когда он был всё ещё слишком слаб, чтобы отрывать голову от подушки. Поскольку детей у них не было, его тесть подменил его в роли ближайшего родственника. Тяжёлые потери понёс не только штаб главной библиотеки, но также подкрепление из других филиалов, прикрывавших их эвакуацию. Погибло 12 человек, не говоря уже о раненых. Собрание библиотеки было полностью уничтожено сочетанием огня и воды, которые его тушили. Единственной уцелевшей книгой стала та, которую вынесла жена Инамины. Она до сих пор хранилась у Инамины, 20 лет спустя после произошедшего. Она была запачкана кровью, и выдавать её было нельзя, так что книгу отдали Инамины на память. Это был том местной истории. Раньше книга хранилась вместе с документами в муниципалитете, и Инамина долгие годы вёл переговоры, чтобы заполучить её для библиотеки. Слухи окружали кошмар в Хино, как назвали этот инцидент, слухи слишком подробные, чтобы посчитать их ложными. Согласно этим слухам, задержка полиции была вызвана давлением со стороны Комитета по развитию СМИ. Все нападавшие были отправлены к прокурору и получили соответствующий приговор, но расследованию касательно Комитета по развитию СМИ, подозреваемого в соучастии, не хватало твёрдых улик, и дело было закрыто на полпути. После этого Инамина покинул пост директора библиотеки Хино, вложив сердце и душу в создание современных вооружённых сил библиотеки. Идеи вооружённых сил, чьим предназначением было кровопролитие ради защиты книг, сильно противились. Даже в настоящее время многие критиковали Инамина за то, что он играл центральную роль в ужесточении библиотечного конфликта. Но стали бы критикующие нас люди защищать бедные поруганные книги? Пролили бы они кровь ради защиты наших книг на месте плохо оснащённого персонала библиотеки? Если мы должны защищать наши книги и наши библиотеки, нам не остаётся ничего другого, кроме как вооружиться сильнее. Так Инамина подавляла оппозицию. «Вы готовы убивать людей ради общественного порядка и морали?» Люди осуждали Инамина, используя те же слова, которыми он осуждал нападающих в Хино. «Вы готовы убивать людей ради защиты книг?» Он никогда не мог твёрдо заявить «да», даже если придётся убивать. Но мирную систему Инамина не предлагал. Библиотеки противостоят любой цензуре. Было более чем очевидно, что библиотека не могла поддерживать это право, гарантированное законом о свободе библиотеки, с помощью мирной стратегии. Закон о свободе библиотеки заключал: при посягательстве на свободу библиотеки мы, библиотекари, объединимся и будем бороться за её свободу до конца. Инамина не знал, как ещё можно защищать свободу библиотеки, кроме борьбы с теми, кто на неё посягал. Каждый раз нападки были одни и те же. «Разве вы просто не изливаете свою злость за кошмар в Хино?» Его также укоряли. Думаете, ваша жена хотела бы этой милитаризации? Касательно первого вопроса, злость он, конечно, затаил. Но он был уверен, что его злость никак не связана с решением вооружения библиотеки. Что касается второго вопроса, даже сам Инамино не знал, что подумала бы его жена, так что осуждавшим его людям тем более это было не под силу. У Инамино не было ответа на такие лицемерные вопросы. И потом... «Мы потеряли надежду на библиотеку, пренебрегающую законом развития СМИ и нарушающую закон, мораль и права человека. В обмен на жизнь заложников мы требуем уничтожения документов из Музея истории информации». Когда появились группировки, пытающиеся изымать книги подобными методами, библиотека просто не могла отказаться от военного потенциала вооруженных сил библиотеки.